Глава 50. «Что заставило тебя пойти на эту гнусную ложь со своей смертью? Зачем весь этот жуткий розыгрыш?» — недовольно спросил герцог. «Твоя измена», — коротко ответила Лаура. «Я не понимаю». «О нет, Филипп, ты отлично понимаешь. Твои шашни с этой девкой, Мадлен, я прекрасно знала о них и не могла простить». Я нахмурилась, начиная понимать мотивы герцогини. «Мои шашни?» — тут же взъярился де Моранси. «Это было всего один раз, по пьяни, Лаура. И я клялся перед тобой, что никогда бы не прикоснулся к ней в трезвом уме. Ты причинил мне такую душевную боль, что я не могла простить тебя и любить дальше. Только о душе не надо, да и любви ко мне у тебя никогда не было. Скорее в тебе говорило уязвленное самолюбие, что я посмел посмотреть на другую женщину, так? Ты оттого разозлилась? Считала, что я принадлежу только тебе? Я ведь знаю, что ты меня никогда не любила». «Может, и не любила, но твоя измена изменила все, Филипп. Я не могла больше видеть тебя и жить с тобой под одной крышей». «Ясно. Потому ты устроила весь этот спектакль с мнимой смертью, а сама преспокойно жила весь этот год припеваючи, пока мы с Мишелем тебя оплакивали. Мальчик так страдал от того, что ты...» «С чего бы ему страдать? Он еще слишком мал, чтобы запомнить меня», — фыркнула Лаура. Мне стало не по себе от ее слов. Разве любящая мать могла так говорить о своем маленьком сынишке, которого не видела почти год, пренебрежительно и безразлично? И тем не менее, он помнил и страдал. «Скорее, он страдал от того, что ты привел в замок свою шлюху, эту Мадлен». Я увидела, как де Моранси сжал кулак, явно раздосадованный словами жены. «Ты что, намекаешь на то, что я развлекался с ней, когда твое тело еще не остыло?» «Даже не сомневаюсь в этом». «Это не так. Я был с ней всего раз, как и сказал, но вижу, что ты не веришь мне». «Не верю». «Зачем тогда ты вернулась сейчас?» — с вызовом спросил герцог. «Зачем восстала из мертвых?» «Ты все же мой муж, и мой долг быть с тобой. Я долгое время не могла простить тебя, но сейчас все в прошлом», — сказала молодая женщина обволакивающим голосом. «Я готова снова начать с тобой жить. Заново. С чистого листа». Герцогиня медленно подошла к мужу и положила свои тонкие руки на плечи Филиппа. Прижалась к нему гибким телом и подставила губы, ожидая поцелуя. Я замерла, чувствуя, как мое сердце бешено колотится. Я не знала, что сейчас сделает де Моранси. Он вполне мог обнять ее в ответ и поцеловать. Все же она была его женой. «А если я не хочу этого?» — прорычал недовольно герцог и скинул руки жены, отошел от нее на пару шагов. «Как?» — опешила Лаура. «Именно», — отчеканил Филипп, испепеляя ее взором. Даже со своего места я видела его бьющий, недовольный взгляд, направленный на жену. «Наш брак был ошибкой. Сейчас я это прекрасно понимаю. И я никогда не любил тебя и не люблю, как, впрочем, и ты меня. Это был договорной брак между нашими родами. Король желал этого. И только. Но сейчас я не намерен совершать ту же ошибку и буду просить короля о разводе». «Нет, ты не опозоришь меня этим разводом?» «Ты уже опозорила себя фальшивой смертью и связью с этим майором, и не делай такие непонимающие глаза. Завтра все королевство будет шептаться о том, что весь этот год ты, будучи замужем, жила в доме холостяка майора. Никогда не поверю, что ты вела себя как монахиня». «Я и не буду отпираться, Филипп. Дбрельяк, мой любовник, это так. Но я лишь отомстила тебе той же монетой за измену. И в том, что я сделала, виноват только ты». От признания герцогини меня даже бросило в жар. Зачем было говорить мужу о своих изменах? Чтобы позлить? Вызвать ревность? Или что? Даже если это была правда, и она изменяла ему с майором, можно было промолчать или солгать. Я искренне не понимала ни ее бесстыжих поступков, ни ее дерзких речей. Неужели она не понимала, что после такого не каждый мужчина примет ее обратно? Или была так уверена в преданности де Моранси? «Да, я виновен», — глухо произнес Филипп. «Но только в одном, что в пьяном угаре перепутал тебя с Мадлен. И та единственная ошибка стоила мне очень дорого. До сих пор за нее расплачиваюсь». Герцог дернулся с места и направился к выходу. Я же отшатнулась от двери, чтобы он не увидел меня. Прошмыгнула в соседнюю спальню, едва успела затаиться, прежде чем Филипп стремительным шагом проследовал мимо, не заметив меня.